А если представиться какими-нибудь, не знаю, там, шпионами от нашей Ну, стороны, которые представьте, я не знаю. Сами специально думайте. надели эти Это вы уже, мундиры. реакцию вы уже узнаете после объявления действий. Я ничего не знаю, я к ним вообще не подойду, потому что, ну, я тонализского не знаю, и мне Ну, там что-то мы решать, с вы Тройбергом посоветуйтесь. будем просто на мушке держать, и все. Что за проблема-то? В смысле, ты будешь держать на... А я должен как-то Да. ближе туда подобраться для того, чтобы взломать все это говно и максимум профитов оттуда унести. Ну, поначалу, пока они Ну, внутрь не пока. зайдут, в смысле. Слушай, а может нам просто рассказать тупо правду, рассказать, что мы попытались сдаться, но нас все равно хотят расстрелять и убить, и попытаться просто Это разжалобить их самая... на жалость себя. Чувак, самая дебильная вещь, которую вообще когда-либо слышал. Почему? Забыли. Даже не предлагай. У вас командир есть, чтобы решать? Мы их даже не знаем. Это Но командир. я решаю, что мы идем к ним и представляемся как, я не знаю, что мы, ну, действительно прибыли на станцию, решили посмотреть город и окрестности, заблудились, собственно, и спасаясь от диких животных, от диких зверей, и вот наконец вышли к их ферме, от А диких скажи, что белок. у вас бабло украли просто. Вы... А, другая идея. Смотри, все то же самое, только вот поправить такое, что мы как раз-таки из того региона, где мы и были, но тут вдруг началась война, которая нас застала врасплох. Из того региона, где мы и были, в Из смысле? Альвиона, называется наш, Альвиона, да. Что мы с Альвиона, но война заставляет нас Но мы это врасплох. ленорцы. Все, понятно. Да. Окей, отлично. А, то есть вы типа как бы бежали через Беженцы. границу. Беженцы. Да-да-да, обратно. Наоборот, Вы беженцы наоборот. беженцы. Нормас, Беженцы кстати, обратно вот домой. это очень неплохо, да. Я думаю, неплохо. Ну что, Ну давайте и так. типа нас Давайте сняли попробуем. с поезда, там начали проверять документы, забрали деньги, может, там, ну, что-нибудь Да-да-да. придумали. А вы, короче, после этого пытались бежать, и вот оказались хер вообще пойми как, там, братья, помогите. И с нами Давайте. девушка, которую нужно обогреть. А она вообще, на самом деле, вы ее из рабства чуть ли там не вытащили, А и... я могу молчать, как будто у меня шок. Точно, пойдет с нами, будет молчать. Да, вот, Да нет, девушка, мы у это... нас пожалеют женщину. Не знаю, я лично как бы джентльмен, и нужно ее как-то обогреть и спасти в любом случае, то есть Тем важно. более. Я Отлично, пусть всеми с вами, силами буду изображать главное, чтобы напуганную в Джулия стрессе, в молчала. шоке девушку. Отлично, отлично. Поехали! Работает Так, лицом. кто идет, Так, значит? подождите, так вы их заговариваете. Это еще не весь план. Давайте, смотрите, вы их заговариваете. Мы Нет, со... это весь план. Не, мы советские. Какой нахуй Это весь план? весь план. А как же обокрасть, А покрасть? А зачем? Они сами нам дадут выпить, Они сами, поесть. ну, мы Ну дипломатически нормально, пока не выйдут обманываемся. все остальные. А я хочу спиздить что-нибудь. Это уж твое личное, мы вообще не знаем о твоих наклонностях. Ну, в общем, да, ладно, хорошо. А, так подожди, а как вы меня и Олежку тогда в дом впустите? И Марину, да, между прочим. Не, Марина Марина с нами ребята с пойдет. собой возьмем. Мы уже решили. А мы Так с Олежкой что тут она вообще делать? с акцентом страшным говорит. Она не мая Я будет буду или что? молчать. У Она меня будет в шок, шоком понимаешь? состоянии. Я Она... напугана. Да, У меня это знаете, стресс. у нее после этого, короче, ну, после всего произошедшего и пережитого, у нее стресс, немота, шок и вся фигня. Мы с Олежкой что будем делать? Нам здесь в сугробе мерзнуть, пока вы там будете греться? Да, именно так. В жопу Вам идти. ждать. Отличная идея. Ну а что, вы взрослые мужчины, которые не могут разговаривать на их языке, в отличие от нас. Я тебе Вам предлагаю. придется ждать Может, нашего вы там возвращения. посадите немножко и собак отгоните, а я там уже все остальное сделаю просто. Вам, быть Мы может, не еще можем стоит так разобраться. рисковать. Может, стоит разобраться с руководством. Может быть, уже Леминг у вас не авторитет, Так я после к того, этому как он предал как бы... Я все это время, кстати, к руководящие этому свои. веду, как вы видите. Я к нему как к авторитету сейчас не обращаюсь. Это как член партии, но... Сейчас это уже, ну, у нас не... как это? Не военная херня. Не Вот и военная... Лемминг теперь член партии. Сметана и орехи. Теперь этот значок получишь. Член. Членский билет. Тоже будет. Не, но тем не менее у нас сейчас военное положение, как бы, и военные иерархии никуда не деваются, и он старше сейчас среди нас, по крайней мере. Кто-нибудь хочет Да оспорить, вас может? может быть. Тем временем Саша еще не Нет, я знает про то, что стараюсь Леминг, просто... про то, что Леминг там всех Да предал он все приказы. даже если он предал своим приказам, я все равно подчинение нахожусь у него. Да, а хорошо, но я просто со стороны, я сейчас не по отыгрышу, я со стороны своего персонажа, я здесь вообще, ну, на фронте, как бы, я уже до этого, я скрывался вообще на фронте. Поэтому мне на самом деле вся ваша военная фигня по боку. Поэтому моя задача выживать. И я как бы что к Лемингу, что к вам отношусь одинаково. Ну, значит, нам нужно на Львион, правильно? Сэр, давайте уже пойдем, там все кончается, я пожалуйста. А я-то что это, вы здесь разговоры ведете? Я лишние конфликты просто стараюсь только, ну, не вызывать, то есть, ну, не наглеть сильно. А так, как бы, мне по барабану. Приказы, херазы там. Ключ на стол прячу. Штаны? Нет, сумку, которая висит у меня через плечо. Например. Ключ на стол. Давайте уже. Еще раз, хорошо, подожди, я обращаюсь. Мы все мерзнем. К Теодору лично обращаюсь. Я говорю, Теодор, ты можешь как-нибудь там собак отвлечь от амбара, хотя бы от амбара? Я смотрю на бутылку, которая, видимо, кончается у этих двух ребят, и смотрю. Нет, еще там полно. А полно? Она здоровая, как трехлитровая бутылища. Она все равно кончается. Ну я постараюсь. Она уже менее трехлитровая стала за это время. Постарайся, если вдруг... Кукурузным початком заткнуто. Если у тебя... Морковка. Облизывай зубы и смотри на бутылку, не смотри на этого товарища. Короче, пожрать и... Теодор, послушай меня, я тебе между прочим... Теплых вещей не забудьте, идите уже. Ты ее просрал. Так что ты меня хоть... Ты мне, между прочим, еще был должен. Я тебе сейчас это не припомню, нифига. Бутылки нет! Это же твои проблемы, она уже была передана в твою собственность. Я ничего не знаю. Какая? Что, я знаю. Какую все... собственность? Документы есть у вас? Я понял, хорошо. Короче, я занимаюсь тем, что утрамбовываю снег в округе, пытаясь сделать какое-то подобие... Гер, пойдемте уже, Гер Колман третий. Ну, наконец-то, давайте уже действительно двигаться. Так вы выдвигаетесь, белый и зеленый. И Марина, желтая. И красные выдвигаются, и желтые, да? И желтые, да. Они так, вот замечают еще издалека, собаки начинают лаять. Я приветливо пытаюсь махать рукой так. Этот мужик здоровый, он так прячет бутылку под лавочку. потом кричит еще в сторону дома, Эзекиль. А тут выходит еще один такой молодец. Их там трое, кошмар какой. Как минимум. Сейчас будет картина «Женимаш посижу». Вот вы втроем приближаетесь сюда, и я пока мы идем, обращаюсь к Теодору, говорю о том, что Теодор, у вас, очевидно, лучше с языком, чем у меня, поэтому, наверное, вам лучше больше с ними говорить, чем мне. Я немножко в другом обществе крутился. Прячусь, жмусь и прячусь за мужские спины. Нам испуганно. Это в натуре должна быть испугана. Ну так добрый вот. Добрый день, все правильно. Господа, что кричит вам этот товарищ из-за... Эй! То есть, привет. Ты же пират, что ли? Ахой! Ахой! Яхар! С чем пожаловали, спрашивает он. Да, очень совестно обращаться к вам. Бродяги, ну идите мимо тогда. Да нет, не совсем бродяги. Мы приехали сюда путешествовать из Альвиона. Я не путешествую. Опа, говорит он. Эзекиль, возьми-ка там винтовку на всякий случай. Эзекиль убегает домой. Мы оказались в очень плохом положении. Он отходит и берет одну собаку за ошейник. Нас на поезде сняли. И отобрали практически все вещи, потому что сказали, что началась война. Это правда? Ну, что значит правда? Ну, уже 2 года идет. Где были-то? Подожди, как она? 2 года? 2 года уже идет, да. Ну, имеется в виду, что какая-то тут штука началась. Мы приехали вообще, я приехал к своим родственникам сюда. А кто твои родственники-то здесь? Ну не здесь, нас сняли с поезда, они там, в столице. А тут он обращается к Марине и говорит... Она очень напугана. Ее сильно напугали на поезде. Те люди, которые нам угрожали. А ты понимаешь, он обращается и спрашивает, а дама тут с вами, вас как зовут? А Марина, ты ничего не поняла, что будешь? Я боюсь, ей очень плохо сейчас. У меня дрожит нижняя губа, глаза выпучены, я крайне испуганную выражение лица отыгрываю. Мы не знаем, что делать, и это практически... Я обращаюсь, говорю, что... Выходит оттуда Эзекиль, видимо, один из его этот, из этих двух сыновей? Да. Я обращаюсь, говорю, что сейчас ее лучше не беспокоить. Она то, что она пережила, и, в общем, на ней не лучшим образом отразилось. А вы, вижу, благородный господин, говорит он. Может, представитесь? Так, ну давайте я вспоминаю тогда имя какого-нибудь из своих там талинорских знакомых и представляюсь им, чтобы оно было, окей, чтобы оно звучало как место. Гарольд, например. Окей, так и представляюсь. А фамилию хочешь? Давай. А фамилию ты не хочешь? Как? Гарольд Дунке. Гарольд Дунке. Из столицы будете, спрашивать? Эдвард Колман. Из столицы будете, спрашивать? Да, я столичный житель. Вот тоже возвращался со своим вот случайным попутчиком. Мы все ехали в столицу, соответственно, и подтверждаю, что нас действительно сняли с поезда, и то, что происходило дальше, это не пожелаешь даже талинорцам. Это не по-джентльменски. Подожди, альвионцам. Альвионцам. Я постоянно вот это вот. Ну, я сам путаю, я не как персонаж. Не, ну хорошо, попытка отыграть была хорошая, правда? Ты прям... А дама с вами кто? Поел фразу. Спрашивает он у тебя, Левинг. Дама? Ну, мы, к сожалению, не успели с ней близко познакомиться каким-то образом. Мы знаем, что вот она тоже ехала вместе с нами в столицу, и вот она оказалась слабой женщиной психически. Вот, но так мы говорит, считаем своим долгом. Так вы по реке шли на корабле? Простите, что? Вы по реке шли на корабле в сторону столицы, спрашивает он. У нас везде вокруг снег, мы не знаем, по какой реке эти шли. В смысле? Нет, он спрашивает нас, каким образом мы добирались до столицы. Мы же сказали, что на поезде. Но мы ехали на поезде, здесь нас сняли. Так поезд с другой стороны. А вышли от леса, от реки. Ну заплутали, что мы пытались найти людей, которые бы могли нам помочь. И все я отказывали. Я так думаю, просто нужно стражников вызвать, чтобы они вас уже тут обогрели. Они нас столько накормили. В тюрьму и отправили. Ну, посмотрите, как мы выглядим, как голодранцы. Нам нас просто примут за нищих каких-то и посадят в лучшем случае в тюрьму. За бродяжничество. За бродяжничество. Что там сделают с женщиной? Это почему у вас, говорит, панталоны военного образца, а сам-то служилый? Я не знаю, почему у нас панталоны военного образца. Потому что у меня отобрали мою одежду, потому что мою дорогую одежду и выдали ту, которую выдали, и откуда знаю, какого она образца. Эзекиль, говорит он. Ну-ка, этих на мушку возьми. Да, конечно, да, пожалуйста. Я говорю, ну, я поднимаю руки. Ну. Господа, это лишнее. Мы не настолько опасны, чтобы вам предоставить какую-то угрозу. Мы можем просто уйти. Я как-то так закрываю сейчас, пока с собой. Вот это, пока вся эта ситуация происходит, давайте вернемся к Олежке с Бадди. И вы там на краю. Не отвлекай меня. Давайте, что вы делаете? Бросаю винтовку. Я говорю, Джонатан, что-то херня какая-то, походу. Я в курсе, целься лучше сам. Возьми вторую винтовку и целься. Нет, я само собой на цели держу. Ты чего? Мы же до этого договорились, что мы будем лежать. Я говорю, так, Джонатан, смотри, не спуская их с мушки, первый же, кто шевельнется из них в сторону наших, сразу же гаси. А я попробую сейчас обойти с другой стороны всю эту весь этот забор. Я думаю, может, есть смысл пробраться с другой стороны. С другой стороны амбара, или хотя бы дома, пока у них там начинается вся эта херня. Они уже достаточно их внимание отвлекли. По крайней мере, если что, я сзади смогу им помочь оружием. Я буду, если что, убирать... Работайте, дородная такая дама. Да, блядь. С мелкой, дама еще. С мелкой какой-то там, одетый такой в тулуп, которая вопит, да. И этот... мужик здоровый такой же, он говорит, иди в дом, дура, мы тут разбираемся. Мужчины рассказывают. Господа, не стоит разбираться с нами, мы можем просто уйти и попросить помощи где-нибудь в другом месте. Я как-нибудь так выглядываю из-за плеча, да как тебе, господи. Сейчас Гарольд Дунке. Чтобы дама меня заметила, чтобы она как бы увидела, что с ними женщина, может, она как-то смягчится ее сердце, да, там попросит мужа. Ты что, с ума сошла? Наоборот, она сейчас начнет. Я просто выглядываю. Так говорит вам этот товарищ. У вас оружие есть? Только гаечный ключ на 100. Ты с этим ключом с самого Эльвиона, что ли, ехал? Этот очень памятный ключ, который был дан мне моим дедом. Очень давно, когда технологии только-только начинали развиваться. Значит, так сделаем, говорит он. Пока будете моими гостями, а Вальтер пойдет за стражниками, чтобы вам помогли здесь местные наши власти. А я вас пока накормлю и обогрею. Спасибо вам огромное. Я приглядываю. Но оружие оставьте у калитки. Олежка, не дойдет Вальтер, ни хрена же, правильно, я надеюсь? Можно ли ключ? Понял, да? Ключ у калитки. Кого снять надо? А винтовка очень громко стреляет. Я думаю, что у тебя сабля-то очень сильно-то не спрячешь. Ты ее, скорее всего, оставил с этими товарищами, правильно? Ну да, естественно. Или ты за спиной, как ниндзя черепашка? Не-не-не, конечно, я оставил с нашими ребятами. Но пистолет при вас, да? Да. А у меня есть пистолет? У тебя нет пистолета, тебе никто не давал. Так, мне ключ не дают, оставляешь. Ключ на 100. Эта дама с ребенком вопящим уходит обратно. Изекиль тут стоит, такой здоровый рыжий детина с винтовкой. Этот открывает калитку. Собак садят на веревку пока. Вам говорят, заходи по одному. Сначала пропускают этого вот Саню. Кладу ключ. Хорошо. Тебе говорят, садись вот там вот на снег. Холодно. Сейчас мы тебя согреем, говорит он. Хорошо, хорошо. Я близко к бутылке. Согревать. Он говорит, Мария, сейчас станешь ближе. Олежка, чат открой. Ну я передаю ей. Да я вижу. Я так спешно пробегаю и сажусь рядом с Сашей. Хорошо. И потом тебе говорят тоже самое. Пытаюсь растереть ее, знаешь. Своей куртке. Чтобы ей потеплее было. Тебе тоже самое говорят, проходите садиться на снег. А, Ву, я уже прохожу, к этому моменту сколько обошел, ну, всей калитки этой. А общей? Ты пошел-то, да? Да. Ты же там к углу подходишь. Спугнуло. Ты всего лишь только к углу? Да. Бля. Ты по снегу ходил когда-нибудь? Бэм! Ну? Так, и теперь этот товарищ говорит, что его зовут Эмори Биллингхерст. И он Вальтеру говорит, что, типа, давай беги там пока на станцию. Вальтер перескакивает и бежит в ту сторону. А у Изекиля он берет винтовку, ставит рядом с собой, и Изекилю говорит, проверь-ка их там под куртками на всякий случай. А у меня куртка у нее, так что... Ну да, ты-то самый первый, тебя проверяют. Вы позволите им меня щупать? Там... Нет, он после он проходит к Леммингу. Ты, Леминг, как будешь руки поднимать? В смысле, для того, чтобы меня обыскали? Да. Ну, у тебя пистолет, да, я себя предупреждаю. Я понимаю. Надеюсь, что он не заметит в складках одежды. Ну, давай дадим тебе небольшой шанс, что его не заметят. 1-2 его не заметят. То есть ты поднимаешь руки, и этот чел обыскивает, и пистолет прошлепывает, не замечает. Ха! Лузер. Там подходит к отцу, да, и говорит, что единственное, ничего нет, но... На них одежда, говорит, он вывернута наизнанку почему-то. Не, я не выворачивал. У меня просто... На тех, на ком вывернута. А, окей. После этого Эмори спрашивает вас, а почему вы одежду вывернули? Спачкалась. А чего у вас с другой стороны одежды? Ну-ка выверни обратно, говорит. Я понятия не имею. Ну, я выворачиваю, показываю с непонимающим видом, почему меня об этом просят. Так это же офицерский жилет, говорит он. Па-па-па. Какой офицерский жилет? То есть вы хотите сказать, вместе, что мне выдали вместе, офицерский жилет? Вместе с панталонами. С военными тебе еще офицерский жилет случайно выдали. Ну я же говорю, что мне ж мою одежду-то дорогую, хорошую, качественную, удобную забрали, выдали это не пойми что, я и надел. Ну ладно, говорит он, это не мое дело в этом разбираться. Скоро придут сюда стражники, они разберутся. Давайте пока выпьем, господа. Я все-таки гостеприимством должен своим... вас поразить, поскольку вы гости, хоть и подозрительные, Давайте, наливает, он отдает винтовку снова своему сынку, который отходит. Он вас приглашает за стол. Извините, что так вас принял, конечно же. Но сами да понимаете. Все понятно. Времена такие, после этого нарет жену. Это, а Леонор, принеси что-нибудь нам тут пожрать, мы в амбаре посидим с ребятами. Вот после этого он открывает амбар, там видны какие-то там приспособления для сеялки, для сеяния, там для сбора и так О. далее. Я если что, чат не читаю. Если ты что-то пишешь важное. Чего? А можно вот этот момент посмотреть, может быть, я чем-то могу там пригодиться и помочь ему? Потому что я все-таки полевой инженер, может быть, я смогу... По механизации. Ну, тогда я спросить его хочу. Да, сейчас пока мы вернемся к Бадди. Бадди, что там? Ты уже отбежал там с той стороны дома. И так видишь... я уже нахожусь с другой стороны долбанного амбара. Амбар вот здесь, а ты с той стороны вообще забора. А, хорошо, как далеко собаки? Собаки вот здесь сейчас у амбара. Привязаны. У амбара. Охерительно, ладно, хорошо. Так, привязанные. Да. Я как можно тише и аккуратнее, я сразу тебе говорю, что ловкости у меня до хера. Там еще вы в чате что-нибудь важное писали или нет? Нет, это мы с Олежкой друг с другом, переписывались, да. Там, ну... Просто я не могу просто читать сейчас, давайте. Просто да. Пока вы отыгрывали, мы окей, окей. Между собой там решали. Окей. Это... Я перекусываю... А, нет, мне же там ничего перекусывать не надо. Я пытаюсь как можно тише перебраться через оградку. Ну, тебе это нравится, ты с той стороны дома уже, вот здесь вот находишься. Ты зеленого зачем взял? Черного возьми. Извиняюсь, вот здесь. Так, отлично, хорошо. Пробираюсь с задней стороны дома, то есть, угу. Если учитывать, что наши вот пешки, которые у нас, наших ребят стоят, с передней стороны, да, то я с задней, наоборот, захожу. Угу. Дома ищу ты видишь, не закончишь, что там сейчас какая-то тетка дородная, а там что-то строгает, чтобы... Понести, покормите двоих детей. Один в люльке, а вторая там маленькая за ней хвостом ходит. А, так, ну эти ворота подымут, пиздец. А, так, а могу я перемкнуться через, ну, от этого дома до амбара? Да, можешь, незаметно. Там, на ту сторону амбара. Но тем не менее, да, но тем не менее я пока вижу... Пока ты выглядываешь из амбара, видишь, там метрах 200 бежит в ту сторону этот вот, один из сыновей. Ну, мы уже с Олежкой об этом и договорились. Не знаю. Но видишь, он убегает в другую сторону совершенно, и его вообще никак не поймать. Если только за ним не бежать там сейчас, крича там и стреляя. А, собственно говоря, вы, господа, понимаете, что через сколько-то, через какое-то время, неизвестно через сколько придут местные стражники, представители не приду. Закона какие-то. Не придут. А, смотри, у меня, во-первых, есть ружье и пистолет, да, и я могу сейчас через вот самую дальнюю, получается, калитку, ну, не калитку, а как она называется, через дальнюю стенку забора перелезть и попытаться догнать этого козла. Но это сложно будет там, потому что бежит. Бежмя. Но, как-то... Блин, а я же даже не знаю, где здесь плюс, стражник. Не, ну вообще-то как бы он бежит как... по снегу, и по снегу, нет, если по бежать дорожке, за ним... По дорожке. А моя задача, смотри, давай так, я тебе сейчас разложу задачу свою, ты мне скажешь, насколько это логично или нет с точки зрения моего персонажа сейчас выглядит. Я хочу... Плюс ты представляешь, как можно... такой выстрел вот здесь вот в поля? Да, это понятно, он будет громкий, именно поэтому я хочу как можно дальше отбежать и потом его пристрелить уже в спину, уже достаточно далеко от этой... Там, ну... там недалеко, там где-то всего 500 метров бежать до станции. А, так он на станцию бежит. Он в сторону станции бежит, да. Вы же через эти фермы должны были пройти, но вы решили не проходить. Сейчас были бы уже на угле бы лежали нормально, как люди. Боже мой, можно подумать, там бы ничего не происходило. Там все по маслу пошло просто. Ладно, хорошо, но в таком... Хер с ним. То есть, с точки зрения, короче, логики персонажа, это нелогично его преследовать сейчас. Нелогично, потому что ему недалеко бежать. Ты понимаешь, хорошо. Что, скорее всего, просто через некоторое время оттуда пойдут... Сколько ты не знаешь представителей закона, но, скорее всего, придут. И какого это уровня будет представитель закона? Солдатня или смотритель станции, или это будет полицмейстер какой-нибудь, или это будет несколько Ладно, стражников? Ладно, фиг с ним. Смотри, я все-таки пытаюсь добраться до ангара... не ангара, господи. Амбара. Как... Амбара. Ангар, амбар. Всего там одна буква. И две что буквы. У нас там? Ладно, все, хорошо. Успокойся. Ну, передвинь мою фигурку, чтобы я видел. Окей, давай, все, вот здесь будешь. Через щелки в амбаре ты теперь видишь, что там происходит внутри. Хорошо, через щелки в амбаре. Что там вообще в амбаре? Вот теперь возвращаемся в амбар, и там Саша что-то хочет предложить. Ты видишь там какие-то механизмы? Ну да. Я хотел предложить этому мужчине, ну, то есть, в такой форме, поглядев, может, не просто так, мы вам поможем чем-нибудь? Я потомственный механик, могу посмотреть, может быть, что-нибудь сломано у вас, или усовершенствовать. Косилка у меня тут есть, косилка Верстона такая вот, классическая модель, он глянь, может, видел такое. Ты с ней знаком еще? Да, конечно. Да, видел. Может, я помогу вам с чем-нибудь, чтобы не просто так мы у вас тут были, чтобы ответить на ваше гостеприимство. Вот два вращающихся лезвия, что-то они не синхронизируются никак, вращаются по-разному. Нафига ему косилка-то зимой почти? Ну, на лето. Готовь косилку лето, зимой. Лето, зимой. Вращаются по-разному, когда задевают, там, тупят друг друга. В общем, нехорошо получается. Можешь глянуть? Но для начала тебе стакан, говорит, вот он наливает там тебе полный стаканюгу. Давай. Говорит, давай, наливает всем. Ну, говорит, ребята, давайте за нашу победу. Ну, давайте, чтобы просто мирно жить. Я, значит, это делаю так, чтобы Джулия свой стакан не получила. Объясняю им, что ей не нужно. Я сама так отказываюсь руками, что, мол... То сейчас напьется, разговаривать начнет. Пьяная баба, это да. А он спрашивает все время Джулии, живу. Я буду стараться сидеть рядом с ней, поэтому я ей так как бы типа так. А ты-то пить будешь, он спрашивает? Ну я-то буду, конечно. Нет, он спрашивает у нее. А, у нее спрашивает. Ну, я говорю, что. Не, я за нее отвечаю, что нет, ну, нет. Ну, для сугрева-то. Ну, я знаю, что надо. У нее не то состояние, ей сейчас нужен покой. Вы принимаете по стакану, у вас так разливается приятная теплота, тут же приходит эта дама там с какой-то закуской, что-то так пахнет прямо горяченьким, знаете, таким. С кастрюли борща. Почти как дома. Там какие-то колбасы там с картошкой и квашеной капустой, что-то такое. Хвалю ее еду, если я все-таки добираюсь до нее. Ну ты там пока перекусываешь, там сосиска, все дела, вот этот вот ты видишь, бадди, через... Хорошо. А могу я сосиску как-нибудь незаметно в карман спрятать? Домой для собачек. Для мальчиков. Если ты даже заметно спрячешь сосиску... Нет, там, знаете, за стенкой амбара слышны такие звуки такие бурлящие. Из живота. Разносится над поляной. Да-да-да. Не, ну можно, правда. Во, у нас пешки сейчас стоят не внутри амбара, а за ним. Какого хера? Нет, они вот здесь перед амбаром все стоят. Они, ну, а, не хорошо, перед. Окей, так... внутри, хорошо. Нет, они внутри амбара или... зашли, хорошо. Окей. Они внутри амбара. Снаружи только собаки. А, блин. Так у меня тут либо собаки, либо мамаша со своими детьми, да? А еще скоро еще придут в выбор, не волнуйся. Олежка, у тебя есть какие-то идеи пока? В амбаре кто у нас? Можно еще раз уточнить? Вот мы трое и двое этих, да, мужиков? Да. Ну, как бы один мужик, второй такой, молодой, второй но тоже. Молодой, да. Но он здоровый, второй молодой, он... Детины. Ну, понятно. Ну, да. Вы бы хотя бы вывели их из амбара, я не знаю. Слушай, я внутренности амбара-то не вижу, да, я так понимаю? Конечно. Дверь закрыта. Конечно. Вот. Насколько далеко я просматриваю вот эту вот дорожку, вот, которая идет с... Когда пытаешься посмотреться, на тебя вдруг... происходит такое невероятное какое-то озарение. Восьмерочка сработала. Да, и ты словно так, переносишься туда взглядом и видишь, что сейчас этот сын беседует там с кем-то на в станции, и после этого он с четырьмя вооруженными людьми выходит из какой-то каморки. Четверо вооруженных людей в форме. Ты видишь, что, скорее всего, солдатня какая-то, охранники. А я могу почувствовать вот расстояние между мной, как бы, и вот этим. Около 700 метров. То есть это минут через 10 здесь будут. А, вот. Пиздец. А, я тогда бегу в... Там собаки. Вот ты бежишь там. Собаки вой подымут. А хуй с ними, пусть подымают. Какая разница? Да, слушай, я, в общем, буду вставать. Пойди по собаке, пусть начнутся начнется угар, короче. Да ты там слышишь, молчи, сиди. Я буду за сараем. Проверка не проводят пули. Здесь отличная. Отличная слышимость, короче. Я буду кричать: Колман, сейчас тут будут солдаты. Пора уходить. Ты сейчас кричишь это вот на альвионском языке, да? Окей, на этом мы сделаем паузу. На этом мы сегодня сделаем паузу. И если вы не против, мы сегодня еще продолжим, и как? Есть время вообще? Отлично, отлично, давайте продолжать. Леминг, у тебя как? Ну, да, давайте. Да я что, в порядке. Саша? Я пойду ничего не съем. Тогда после паузы мы продолжим и узнаем, насколько хорошо эти собаки проводят пули. Так, у нас пауза на сколько, ребят? 5 минут.